Да, я паук, и что с того? Арка 7, глава 206. Черная и белая. Приятного прослушивания. Точка зрения короля демонов. Видя, что Гури-Гури понимает и принимает мои действия, хоть я этим недоволен, я чувствовала некое облегчение. Убедить Гуири в необходимости действовать – это главная проблема. И здесь был очень большой прогресс. То, что Гуири признал себя моим подчиненным, пусть даже и на словах, это уже огромное достижение. Таким образом, я могла его заставить выполнять какие-либо мои работы, упираясь хотя бы на наше соглашение. И хоть внутри он очень недоволен тем, что мы планируем предпринимать, не понимая необходимости этого, все-таки с неохотой соглашается. Хоть я думала, что в худшем случае мне пришлось бы сражаться с ним, но... Поражение мое было бы явно очевидно. Даже мысль есть такая, ну, что поделаешь. Но если возможно, я хотела бы пожить еще немного побольше. Так что, доселе я действовала очень даже пассивно. Я направила короля Таратектов в определенные места и заставила их начинать производство потомства. Кроме всего этого, я расположила своих подчиненных вокруг деревни эльфов, чтобы запугать их и не дать им сделать что-нибудь неожиданное. Вообще-то, подобное оказалось довольно бесполезным. Пробивать барьер вокруг деревни эльфов было попросту невозможно. Патимас понимал это, поэтому даже внимания не обращал на мои действия. Понятно почему. Все это время выполняла приказы Сариэль, в то время как мои соратники пытались сделать все возможное для мира и попросту умирали. И все это время я копила некоторую силу. Но теперь-то наступило время, когда уже больше нельзя было не действовать. Я думала, конечно, что даже если меня и убьет Гуири, то, по крайней мере, энергия, что я накопила, вернет меня в мир, так что все будет в порядке. Но честно, я даже подумать не могла, что внезапно появится еще более страшный враг, который начнет нападение. Я взглянула на свое прошлое и вспомнила смертельного врага. Белая девушка, на лице абсолютно никакого выражения с самого начала разговора. Красивая настолько, что казалась куклой. Поскольку она закрывала свои глаза, из-за того, что ей, наверное, они не очень нравились, то стала еще больше похожа на куклу. Она была красавица. И судя по тому, что я поняла из воспоминаний контролирующей тело, она сама не понимала, насколько красива. Но теперь, посмотрев на нее со стороны, это казалось попросту очевидно. Поскольку у нее есть некоторые мои черты, она не совсем такая же, как была в прошлой жизни, но все равно красавица. И почему она сама этого не понимала? Загадка. И хотя моя душа сейчас почти наполовину состоит из ее, но вот честно, я вообще не понимаю, о чем она думает. Ее выражение лица абсолютно неизменно. А она не говорит попросту. О чем думает? Или... Может, она вообще ни о чем не думает. Я даже этого понять не могу. Она может сейчас что-то обдумывать серьезное, а может, просто ни о чем не думать. Все сложно. Предсказать ее мысли и действия попросту невозможно, поскольку она явно сохранила некоторые желания. Наверное, не будет сложно ее контролировать с помощью еды, по крайней мере, первое время. Да и потом, из-за непредсказуемости, Гури тоже пошел со мной, так что все получилось не очень-то и плохо, верно? Ну, начинаем действовать. Так, для начала нужно вернуться на территорию демонов. Прости, я на некоторое время вас покину. Хм, это зачем же? Мне нужно проверить всю заведенную систему. Заглянуть в каждый уголок, чтобы понять, что еще подобные строения остались, как здесь. Понятно. Понятно. Это явно нужно сделать. И правда, я как-то не подумала. Даже представить себе не могла, что подобные строения все еще существовали. Большинство из них, конечно, было уничтожено во время установки системы, но не думала, что есть еще такие же места. Хотя... Да, думаю, проверить не помешает. Тогда на тебя, Гуири, полагаюсь. Когда мы уйдем отсюда, строение тоже разрушим. Угу. Если люди найдут его, будет много неприятностей. Хорошо это или плохо, но паучок же нашла его. Кстати, может быть, мне уже прекращать называть ее паучком? Все-таки мы теперь более или менее соратники. Ну что, отправляемся? Вакаба или... мне называть тебя Хира? Оба плохо. Она заговорила. Да, она, конечно, умеет говорить, но... Я думала, она потеряла свой голос. А почему ей не нравится, когда обращаются к ней по имени? Вроде бы у нее не должно быть никаких неприятных воспоминаний, связанных с именем. Тогда как мне называть тебя? Ди, которая молчала до этого момента, вмешалась. После некоторого обдумывания, паучок медленно кивнула. И хоть я и не знаю, о чем она думала в этот момент, поскольку выражение ее лица никак не менялось, похоже, она была согласна с новым именем. Тогда я буду звать тебя Широчка. Согласна. Ну, называть ее Широоречка? Было бы не так звучно, и правда. Хотя... Агуири тогда будет Куро. С чего вдруг? Гуири ответил с удивлением. Так. Гуири, ты же драконий бог из легенды, верно? Хоть твое настоящее имя в легендах и не сохранилось, но никогда не знаешь, что и где всплывет. Так что тебя нужно как минимум изменить, хотя бы в имени. Ну, ему и правда дали правдоподобную причину. Хотя Гуири подумал об этом немного, но в итоге кивнул. В таком случае не возражаю. Похоже, он просто решился возражать по этому поводу, усилий попросту не стоит. На него так легко влиять. Да уж, нехорошо это. Вот почему он всегда будет тем, кем обычно пользуется, и постоянным неудачником. Правда, думаю, сам он так не думает.